цитируется по книге Саакянц Марина Цветаева «Жизнь и творчество». Москва, Элис Лак, 1999, страница 52. Иногда, чтобы составить компанию сестрам, приходил пешком из Коктебеля Максимилиан Волошин. Он рассказывал им новости литературного мира, знакомился с новыми стихами Марины и радовался тому, что она не растеряла со временем ни своей поэтической юношеской силы пополам с незрелостью, ни склонности к вольной, полной приключений жизни. Пренебрегая тем, что они скажут люди, Марина пишет: «Заповеди не блюла, не ходила к причастию. Видно, пока надо мной не пропоют литию, буду грешить, как грешу, как грешила со страстью, Господом данными мне чувствами, всеми пятью». Цитируется стихотворение. Написано оно 26 сентября 1915 года, то есть никакого отношения к феодосийскому периоду жизни Цветаевой не имеет. Примечание переводчика. Еще полнее и лучше Цветаева выразит свое отрицание морали и религии в длинном письме Василию Васильевичу Розанову. Именно с ним Марина предпочитает обсуждать теперь духовные проблемы, которые ее волнуют. «Слушайте, я хочу сказать вам одну вещь, для вас, наверное, ужасную. Я совсем не верю в существование Бога из огромной жизни. Отсюда безнадежность, ужас старости и смерти, полная неспособность природы молиться и покоряться, безумная любовь к жизни, судорожная, лихорадочная жадность жить. Все, что я сказала, правда. Может быть, вы меня из-за этого оттолкнете, но ведь я не виновата. Если Бог есть, Он ведь меня создал такой. И если есть загробная жизнь, я в ней, конечно, буду счастливой. Наказание? За что? Я ничего не делаю нарочно». Письмо от 7 марта 1914 года. В переписке Цветаевой и Розанова содержится не только подобные размышления, касающиеся области высокого, области духа. Марина испытывала потребность поделиться со своим корреспондентом подробностями личной жизни. И, забывая о разности в возрасте, Розанову было тогда 58 лет, а ей еще не исполнилось 22, и потому она в том же письме сообщила ему с обезоруживающей откровенностью: «Да, о себе. Я замужем. У меня дочка 1 года, Ариадна, Аля. Моему мужу 20 лет. Он необычайно и благородно красив. Он прекрасен внешне и внутренно. Прадед его с отцовской стороны был раввином, дед с материнской – великолепным гвардейцем Николая I. В Сереже, моем муже, соединены, блестяще соединены, две крови – еврейская и русская. Он блестяще одарен, умен, благороден, душой, манерами, лицом весь в мать. А мать его была красавицей и героиней. Мать его – урожденная Дурново. Сережу я люблю бесконечно и навеки, дочку свою обожаю. Милый Василий Васильевич, я не хочу, чтобы наша встреча была мимолетной. Пусть она будет на всю жизнь. Чем больше знаешь, тем больше любишь. Потом еще одно. Если вы мне напишете, не старайтесь сделать меня христианкой. Я сейчас живу совсем другим. Пусть это вас не огорчает. А главное, не примите это за свободомыслие. Если бы вы поговорили со мной в течение 5 минут, мне бы не пришлось спросить вас об этом. Хочется сказать вам еще несколько слов о Сереже. Он очень болезненный. 16 лет у него начался туберкулез. Теперь процесс у него остановился, но общее состояние здоровья намного ниже среднего. Если бы вы знали, какой это пламенный, великодушный, глубокий юноша, я постоянно дрожу над ним. От малейшего волнения у него повышается температура. Он весь лихорадочная жажда всего. Встретились мы с ним, когда ему было 17, мне 18 лет. За 3 или почти 3 года совместной жизни ни одной тени сомнений друг в друге. Наш брак до того не похож на обычный брак, что я совсем не чувствую себя замужем и совсем не переменилась. Люблю все то же и живу все так же, как в 17 лет. Мы никогда не расстаемся. Наша встреча – чудо. Пишу вам все это, чтобы вы не думали о нем как о чужом. Он мой самый родной на всю жизнь. Только при нем я могу жить так, как живу, совершенно свободная». В другом письме Марина рассказывает Розанову о 2 смертях, тех, что оказались самыми значимыми в ее прошлом, смерти отца и особенно смерти матери в 1906 году. Она благоговейно цитирует последние слова ушедшей: «Мне жаль только музыки и солнца».